Бисмилля. Все понятно, да? Так, договорились мы. Шейх Мухиддин говорит. Уисам махина изин найбуль фаль. Мы решили так не говорить. Ау мафуль аллази лям юсам мафалих. Или же мафуль, у которого не назван действующее лицо. Фаль. Вторая вещь. Тагьируль фель бада хазфиль фаль. Как нам шейх Мухаммад Мухиддин говорил, что у нас глагол тоже меняется. قال فإذا كان الفعل ماضيا ضم أولها وكسر ما قبل آخره وإن كان مضاريا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. То есть если глагол будет стоять в прошедшем времени и мы уберем файл, тогда он изменится, его форма. Например, у нас было дараба, везде у нас фатха стояла, а теперь что будет? Первый харакат у него превратится в дамму. А предпоследний харакат превратится во что? Кесру. И очень важное, баракаллаху фикум, вот именно не говорите никогда, что второй харакат будет кесру или третий харакат будет кесру. Нет, скажите предпоследний харакат. Потому что у нас же глаголы разные, много же букв, глагол 3, буквы 4, 5 и так далее. Например, глагол истаф аля. У тебя первый харакат там какой будет? Исту. Видите, у тебя кеса там будет. Потом фаиля, исту фаиля. А так у тебя тубарда получится. Дальше шей говорит, а если глагол будет мударя, например, как яддурибу, то у него первый харакат будет дамма, то есть ю, и предпоследний фатха. Юду рабу. Закар аль-Мусанни фи хазил ибара ат-тагьират. Шейх Мухаммад говорит, муаллиф ибн Аджурум рассказал здесь, то есть в этой части матна, о том, об изменении. Аллати тахдусу филь, изменения, которые происходят фильфель, изменения, которые происходят в глаголе. Инда хасфи файлихи. Когда мы убираем его файл. Ва иснадихи ля мафуль. И когда глагол будет опираться на мафуль. Что такое иснад ля мафуль? Знаете, что у каждой вещи, то есть любого предложения, будь это предложение именное, будь предложение это глагольное, есть вещь, которая опирается, и вещь, на которую опирается. А, со мной или против нас? Со мной? Ты что спишь? Не спишь? Ну ладно. А, слышите, нет? Просто. Понял, что я сказал сейчас? Слышал, что я сказал? Я говорю, что глагол, поэтому поднимите голову. Глагол, любое предложение, будь оно именное, будь оно глагольное, в нем есть вещь, которая опирается, и вещь, на которую опираются. Вещь, на которую опирается, называется как муснад иляй. Муснад иляй. То, на что опирается. Муснад иляй. А то, что опирается, называется муснад. Муснад. И вот запомните, что вещь, на которую опирается муснад иляй, он всегда будет кем? Именем. Помните ваши 8 листочков? Миналямат лисам, что там было? Муснад иляй. То есть муснад иляй это то, на что опирается. И вот оно всегда будет именем. Например, если я скажу именное предложение Мухаммадун Джамиль. Мухаммадун Джамиль. О чем идет речь? А? Вот да, о чем идет речь? О Мухаммаде же идет речь. И нам сообщается о том, что он красивый, правильно? Получается, на что опирается это предложение? О чем идет речь? Муснад иляй кто здесь? Мухаммад. А что на Мухаммада опирается? Муснадом что является слово? Джамиль. Точно так же в глаголном предложении. Джа о Мухаммаду. На ком речь идет? О Мухаммаде же идет. Вот этот Мухаммад является муснад иляй. А слово джаа? Муснад. Поняли, да, что такое муснад, муснад иляй? Муснат, муснатыляй, то есть то, что опирается, и то, на что опирается. И вот это то, что опирается, называется муснад, а то, на что опирается, называется муснад иляй. И вот этот муснад иляй, он всегда будет у нас кем? Именем. Поэтому шейх говорит баракулуфикум. То есть мы же договорились, что вот все слова разбирать. Когда он говорит, «Ва закара мусаннифу фи хазиль ибара ат-тагьират», التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله وإسناده إلى مفعول. Понял, что значит وإسناده إلى مفعول? Как не поняли, столько сейчас объясню. Да, значит, у тебя, например, предложение «Дараба Мухаммадун Алия». А, Мухаммад к тем является муснад или муснад иляй? А? Муснад иляй. Так, если я муснад Мухаммад убрал и скажу «Дуриба Али», кто уже будет муснад иляй? Али. Али будет муснад иляй. Вот он и говорит «Инда хасфи файлихи», если мы файли берем, «Ва иснадихи иля». Иснадихи иля мафауль. То есть Али уже будет у тебя что? Муснад иляй. Понятно или нет? Алхамдулилля. А, Закари? А? А что молчишь так? А? Не, муснад иляй всегда у тебя будет исм. Да, но ты, у тебя речь о ком здесь идет? Дуриба, на кого действие опирается? Кто действие совершает? О ком речь идет? Основное, кто главное лицо здесь? А? Мухаммад же главное лицо же, правильно же? Мухаммад главное лицо. Просто. Да, любое предложение у вас муснат, муснат иляй. Муснат, муснат иляй. И муснат иляйхи, то на что падает, всегда оно будет предложение. Поэтому, когда мы говорим «дараба Мухаммаду налия», у нас «дараба» это кто будет муснат? А Мухаммаду муснат иляй. Если мы Мухаммад уберем, должно же остаться муснат иляй или не должно? Должно. И у нас вот этот муснат иляй будет какое слово? Али. Да, именно предложение. Как? Атадусу фильфилин да хасфи фа илихи, то есть джумля у тебя. У тебя же он сказал о чем? Айбара. Закара мусанифу фи хази айбара тагират аллати тадусу фильфиль, то есть фель, о фиале говорит. Инда хасфи фа илихи, ани инда хасфи фа фиали, ва иснадил фиали иля мафаули, про фель говорит. وذلك انه اذا كان الفعل ماضيا таким образом, если глагол у тебя будет мады, думма валюху, первый харакат будет превращается в дамму, вакусир аль-харфу лязи кабля ахрихи, и предпоследний харакат будет у нас что? Кесра, превращается в кесру. Фатакулю кутиа, кутиа, видите, у него первый харакат какой? Дамма. А потом мы как говорим, второй или предпоследний? Предпоследний. Кесра у нас кутая аль-гусна. Вахуфиза дарсу. Хуфиза дарсу, где здесь мусна? Где мусна для Руста? Хуфиза дарсу. А, Руст? Дарсу, да. А хуфиз кем является? Муснадом является. Хауфиза это у нас муснад, а дарсу будет муснад иляйхи. Вайнкана фиалю мударян думма валюху ва футиха харфу лязи кабля ахрихи. Если же глагол будет мударя, то первый у нас будет дамма хараката, а предпоследний будет у нас фатха. Как мы говорим, юкта уль гусну. Юкта, видите? Ва юхфазу дарсу. Юкта уль гусна. Закария, где муснад иляй, где муснад? Гусну кем является? Муснад иляй, правильно. А юхта? Муснад. Понятно, да? Аксаму аль-маф'ули лази лам юсамма фа'илюху. Кали ва хуа ля кисмайни захир ва мудмар. Фа захир наху каулика дараба зейдун, адуриба зейдун, ва юдрабу зейдун, ва укрима амрун, ва юкраму амрун. ومضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت ودوربت ودوربنا ودوربت ودوربتي ودوربتما ودوربتم ودوربتن ودورب ودوربت ودورب ودوربو ودوربنا. Мы говорили, когда мат вносите, если хотите, вот эту систему можете выучить, как мы сарф учили же. То есть рассказать, например, так. ومضمر اثنى عشر, допустим. دوربا دوربا دوربو دوربا دوربتا دوربنا دوربتا دوربتما и дурибтум и так далее. Понятно, да? Вакулю янкасибу наибуль фаэль каман касам аль фиэль. То есть, видите, точно такая же история. Иля захир ва мудмар. Иля муттасль ва мунфасль. Ва анвау... Что такое муттасль мунфасль? Муттасль что такое? Какой у него дабит у муттасля мунфасль? Муттасль присоединяется к глаголу и... А, кто знает? Поздний приход после Илля. Еще есть какие-нибудь? А? Ля юбдау минху калям. Тайп. Ва анвау кулли кисмин минад дамир исна ашар. Иснан лиль мутакаллим, ва хамса лиль мухатаб. То есть два лиль мутакаллим, пять для второго лица. Да, то есть два для первого лица, пять для второго лица. Ва хамса туль два, пять для третьего лица. وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفعل. Обо всем этом подробно мы говорили в разделе فاعل في باب فاعل. فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا. Значит, у вас точно такая же таблица у نائب الفاعل, как у кого? Как у فاعله. Единственное, вы такие сноски там делаете. То есть первое, то, что он берет хукм фиала, вторая вещь, то, что происходит с его глаголом. Понятно? Не, об этом не сказал, можешь не писать это, не загружайся. Да, он тоже, все он как файл будет. Все он, точно все как файл будет. А еще это приемное фиалево, можно говорить, а если там фиалево, файлево, который бит, вот здесь... Нет, нет, файл будет. Потому что фиаль на кого опирается у тебя? Кто совершает фиаль? Дараба Мухаммаду Налия. Мухаммад же совершает дар, поэтому он будет мусульман. Дамир Мунфасль? Не, не может быть файл. Если он такое. Не, не может быть он файл. Никак не может он быть файл. А? Не, не может. Хороший вопрос. А? Ага. Про Мунфаль, файл, что там написано? Что он может быть файлом, Дамир Мунфасль? Вот поэтому тебе шейх и говорит, что говорит у Найбуль файля точно такие же ахкамы, как его файля полностью. Миши. Дальше. Аль-Мубтада валь-Хабар. Аль-Мубтада валь-Хабар. Кали ибн Аджрум бабу аль-Мубтада валь-Хабар. Мубтада хуа аль-Исму аль-Марфу аль-Ари аниль-Авамиль аль-Лавзия. Валь-Хабар хуа аль-Исму аль-Марфу аль-Муснад илей. نحو قولك زيد قائم وزيدان قائمان وزيدون قائمون. طيب. Перевод, то есть мубтада это исм, стоящий в положении раф и у которого отсутствует авамиль лавзия, то есть факторы лавзия. А у нас авамиль, отметьте себе где-нибудь, бывает двух видов. Авамиль лавзия и авамиль ма'науия. Авамиль лавзия и авамиль ма'науия. То есть факторы, которые мы произносим, и факторы, которые подразумеваются. Авамиль лавзия, например, какие? Допустим, как кана ва ахаватуха, инна ва ахаватуха. Вот это как называется? Авамиль лавзия. То есть, когда у нас приходит инна, допустим. Мухаммадун Джамиль. Инна пришел. Мухаммад кем стал? Мухаммадан же. То есть, видите, на него подействовал что? Инна. И это инна, инна. Слышно же? Это называется авамиль лавзия. Поэтому я говорю, что Мухаммадан становится в положении нас. Почему? По причине инна же. Так же или не так? Таб авамиль ма'науия. Авамиль Манави, допустим, я говорю Мухаммадун Джамилюн. Мухаммадун Джамилюн, он в каком положении стоит? Раф. А какой Амиль его поставил в положение Раф? А? А? Что, потому что? Как это? Ибтида. Ибтида. То есть я это ибтида вижу или не вижу? Толстый он, высокий, маленький, худой, легкий или так. Нет же, правильно? Поэтому вот это называется как Амиль. Лявзы. Я говорю слово Ядрибу Мухаммадун Алия. Ядрибу в каком положении стоит? А? Марфо. Что его поставил в положение Раф? Таджаррут. Анимнасиб Вальджазим. Дай вот этот таджаррут. Этого таджаррута. Я этого таджаррута вижу или не вижу? Слышу или не слышу? Вот это как называется? Амиль Манави. Вот, например, отсутствие насиба или джазима, или же баракаллаху фикум, ибтида и так далее. Понятно, да? Что такое амиль лявзи, что такое амиль манави. И поэтому, видите, Ибн Аджурум сказал, «Ваху аль исму аль марфу аль али ани лавамиль». Просто авамиль сказал, или же авамиль лявзия. А, и тем самым он вывел авамиль манавия. Так или не так? Потому что мубтада у тебя стоит в положении раф из-за амиля же, правильно? Из-за амиля. Вальхабар гуаль исмуль марфу аль муснад илей. Илейхи хи на мубтада возвращается, а не на хабар. А то вы скажете сами, ты только что нам говорил, что мубтада будет. Поняли, да, о чем я говорю? Исключил из этого, когда он сказал, что ана авамиль лавзия, исключил из этого авамиль манавия. То есть у мубтада будет амиль манави. А лявзи не будет. Лявзи не будет, да. Он же сказал ари. Ари, то есть оголен. Отсутствует в нем амиль лявзи. То есть исключил, получается, лявзи. Исключил лявзи, да, баракулла. Аль-хабар гуа лисму аль-марфу муснад иляйхи, яни муснад иля мубтада. Отметьте себе, вот это ха возвращается на мубтада. Муснад иля мубтада. Поэтому мы говорим, например, Мухаммадун Джамилюн. Джамиль это хабар же, правильно? И он же муснад, правильно же? А Мухаммад муснад иляйхи. Вот, правильно? Он не... Аллах ядик, я поэтому тебе беру. Муснад иляйхи. Хи это на кого возвращается? На мубтада, не на хабар. Иля мубтада. И поэтому мы говорим, что хабар это просто муснад. И он юснад учо иля мубтада. И поэтому мубтада у тебя как называется? Муснад иляйхи. Яни. Понял? Mm-hmm. Да, я к нему относится. Иляйхи. Не тот муснад иляйхи. Вот это то, что слово здесь муснад иляйхи написано, это не тот муснад иляйхи, который я вам сейчас объяснял. Поняли, не поняли? Mm-hmm. А? Я вам говорю, например, слово баракаллаху фикум, например, дараба мамдуху или дараба мафаулю фаиля. Сделайте мне, я раб. Дараба мафаулю фаиля. Все, закрыли. Дараба филь мади, мабниль фатх ля мафаулю. Как это мафаулюн и фаиль в одно время? Может так быть, что ты говоришь, здесь слово мафауль это не тот мафауль, который чем мафауль, это другой мафауль. Этот фаиль это не тот фаиль, который фаиль, это другой фаиль. Понял, да? Точно так же здесь муснадыляй это не тот муснадыляй, который муснадыляй. Здесь просто это так получилось предложение. Сейчас мы это разберем, баракулуфи. Не пугайтесь. Да, просто так зовут человек. Мамду мафауль. Вакулю... А, муснадыляй наху каулика зайдун ка имун, воззайдани ка имани, воззайдуна ка имуна. Акуль мубтада, айбаратун амма штама фи саласуль мур. Мубтада это вещь, в которой собираются три вещи. То есть мубтада представляет из себя нечто, в которой есть три вещи. Так, аля улян якуна исман. Значит, первое условие мубтада должно быть всегда чем? Именем, правильно же? Фаяхруджу, залик альфейлю вальхарф. Значит, ни фейль, ни харф не может быть мубтада. Аффаниан якуна марфуан. Второе условие мубтада, чтобы он был в положении раф. Поэтому смотрите на правило. Валь-мубтада хуаль исм. Понятно. Второе марфу. Понятно. Правильно же? Фахараджа бизалика мансуба маджру. Значит, у нас мубтада не может быть ни в положении нас, ни в положении джар. Так или не так? Я говорю вам предложение, например, ат-туфаху джамиль. Ат-туфаху джамиль. Туфах кем будет? Мубтада же, правильно же? Потому что он исм. Потому что с этого положения раб. Таб я говорю туфаха акальту. Почему мубтада туфаха не будет? А? Нет, здесь нету такого, он мафуль. Потому что у нас стоит положение нас. Так или не так? А у нас и шарт мубтада, чтобы он стоял в положении рав. Тайб. Фахараджа бизалька аль-мансубу аль-маджрур би харфи джар асли. Ва фалису ан якуна аридан ани л-авами л-лавзия. Мы уже разобрали. То есть, чтобы в нем не был авам л-лавзия. Просто харф и джар, который есть у тебя, харф и джар. Настоящий харф и джар. То есть маджрур, например, предложение из-за харф и джар. Пришло харф и джар и поставило в положение джар. وَمَعْنَ هَذَا أَنْ يَكُونَ خَالِيًا مِنَ الْأَوَامِ اللَّفْزِيَ مِثْلِ الْفِيلِ وَمِثْلُ كَانَ وَخَوَاتِهَا فَإِنَّ الْإِسْمَ وَاقِعٌ بَعْدِ الْفِيلِ يَكُونُ فَيْلًا. То есть авами лавзия, это какие авами лавзия? Например, чтобы он не было перед ним глагола. Поэтому мы когда говорим, например, «Дараба Мухаммадун, Мухаммадун марфуун би», что я поставил в положение раф? Фель поставил в положение раф. Правильно или неправильно? Значит, фель получается «Авамилин лавзи лиманави». Лавзи, «Дараба» же мы произнесли. «Вамислю кана», так же «кана» или одна из его сестер была «Мухаммадун джамилю», говорю «кана Мухаммадун». Джамилюн. На Мухаммада подействовал Кан или не подействовал? Как он на него подействовал? Нет, в положении раб. В какой он превратился падеж? Положение раб. А был до этого в каком? Положение раб. То есть изменился его падеж, не изменился? Изменился. Изменился из раб, а? В раб. Это вот, это знаете, да? Мы же об этом говорили, что у нас был в положении раб и изменился, стал в положении раб. Кто-то скажет, ты что тут нам философствуешь? Что положение раб превратился в положение раб? Издеваешься, что ли? Да, ла-ла. Почему мы говорим, что это оно изменилось? Потому что первый раб это что? Не второй раб. Первый раб он был из-за того, что он был муфтада, а здесь он стал в положении раб из-за того, что он был стал. Понятно, да? Файналь исма вакун бабль фель, то есть имя, которое приходит после глагола, уже не будет мубтада. А якуну чем? Фаилан. Будет уже фаилан. Ау наибан. Или же мафуля лази лам юсамма фаил. Аниль фаил. Аля маса абака баяну. То есть, как мы об этом говорили выше. Валь исму лваки бада кана. А имя, которое приходит после кана. Ау яхда ахавати или одной из его сестер. Юсамма исму кана. Называется что? Исмукана. Валя юсамма муфтады. Несмотря на то, что у них падеж будет один. Ва мисаль аль-мустауфа ли хази и шурут. Хази и умур саляса. То есть пример, соответствующим этим трем условиям. Мухаммадун. Слово Мухаммад мин каулика Мухаммадун хадр. То есть положение Мухаммад хадр. Три условия. Какие у нас слова Мухаммад? Давай перечисли. Закари. Вот он сказал, что слово Мухаммад, предложение Мухаммад Хадр соответствует трем условиям. Какие три условия здесь? Что Мухаммад? Мухаммад он исм. Первый исм. Он марфу. Марфу. Авамин. Лавзия. Баракалуфика. Понятно, да? Фаиннаху исмун марфу лям ятакаддам али амилун. Аль-Лавзии. То есть исм, положение раф, и перед ним не пришел Амиль-Лавзии. Дальше. Валь-Хабар. То есть что такое Хабар? Ибн Аджурум сказал, Аль-Хабар, Хуаль-Исмуль-Марфу, Аль-Муснаду-Иляй. Уляма, как Ибн Хишам и другие сказали, что это неправильная кайда. Напишите правильно. Напишите правильно. Хабар, Хуаль-Муснад. Хабар, Хуаль-Муснад. Хабар, Хабар, Хуаль-Муснад. Аллази татимму биги. Хабар хуаль муснад аллази татимму бихи мааль мубтада фаида. Хабар хуаль муснад аллази татимму бихи мааль мубтада фаида. То есть вот это слово вставьте в свои матны и выучите вот так правило. Когда матны будете учить, не учите хабар так, как сказал Ибн Аджрум, а учите, как сказал Ибн Хишам, вот как я вам сейчас прочитал. Уальмуснад аль-лази татиму бихи мааль мубтада фаида. Сейчас мы посмотрим, в чем ошибка Ибн Аджрума. Записали? Уальмуснад аль-лази татиму бихи мааль мубтада фаидатун. Смотрите, Ибн Аджрум сказал гуаль исм, а Ибн Хишам не сказал гуаль исм, сказал гуаль муснады. Правильно? Почему он сказал гуаль муснады и исправил Ибн Аджрума? Потому что когда он сказал исм, а мы же договаривались, баракаллаху фикум, что у нас, когда правило мы говорим, то есть уляма, это правило должно быть что? Джамия мания. Что такое джамия мания? Кто знает, что такое джамия мания? А? Включающее в себя все, и нет в нем никакого недостатка. Так или так? Поэтому, когда, допустим, говорили муптада, муптада, голь, исм. То есть джамия или мания? Да, джамия. Сказал исм. Потому что муптада, это кроме исма ничего не бывает. Так, как он мания? Этим самым он выводит из себя что? Фели харф. То есть видите, работает. Что значит джами мания? То есть когда я сказал муптада гуаль исм, я все собрал, не все собрал, да? Потому что муптада кроме исма не бывает. Джами. Мания, то есть запрещает. Что запрещает? Муптада и выводит из себя, если исм, этим самым мы выводим что? Фель и харф. И так далее, поняли? И вот когда он сказал про хабр гуаль исм, это не джами получился. Почему не джами? Потому что хабар у нас есть и не исм тоже. Хабар у нас может быть джумля и шибхуль джумля. Например, говорим Мухаммадун а филь масджид. Филь масджид. Филь масджид это у нас что, исм или не исм? Это же у нас шибхуль джумля же. Схожесть на предложение же, правильно же? Или Мухаммадун сафара абуху. Мухаммад, у которого уехал отец. Сафара Абуху, это же целая джумля же, правильно же, предложение. А поэтому, если мы скажем по словам Ибн Аджрума, голь, исм, сафара Абуху, тогда не получается у нас кем? Хабаром. Так или не так? А по словам с Ибн Хишама, голь, муснад. Сафара Абуху же муснад или не муснад? Муснад. Аль-лази татиму, и этим муснадом дополняется маль муптада файда. То есть полная польза с муптадой. Понятно или непонятно? Поэтому вот вы когда написали этот голь муснат аль-лазита тиму, где-нибудь себе можете написать, то есть по-русски или как вам самим удобно, то, что вот правило Ибн Аджрума неправильно. Почему? Потому что по правилу Ибн Аджрума туда не заходит джумля и шибхуль джумля. Джумля и шибхуль джумля не заходит. В правило Ибн Аджрума не заходит джумля и шибхуль джумля. Напишите. В правило Ибн Аджрума и заходит джумля и шибхуль джумля по-русски. А кто хочет по-арабски, напишите. Аль-кайдату гайру сахих, лианнаху ля тадхулю фиги аль-джумляту ва шибхуль джумля. Аль-кайдату гайру сахиха, лианнаху ля тадхулю фиги фига, лианнаху ля тадхулю фига джумляту ва шибхуль джумля. Пример, которого там привел Зайд Фидайя, Зайд Маиди, да? Азан Фамади. Да? Кто привел? Мать дальше привел же это, на Хобар. Зайд Фидайя, Зайд Маиди. Вот Зайд Фидайя, это же тот Хобар, да, Фидайя, да? Да, Фидайя, Хобар, но уже же не исм получается, знаешь? Уже не исм получается. Но это как ошибка, да? Да, ошибка получается. Неточность. Он что-то сам как это говорит, видишь? Да, он потом сам говорит, мы уже видим из его слов. Когда он будет говорить про Ахсамуль Хабар. Про Ахсамуль Хабар. Поэтому это еще раз нам указывает на то, что баракалуфикум ученый, каким бы ученым ни был, он всего лишь человек. Правильно или неправильно? Упускает, забывает. Там бывает, где бывает только. Только там, где бывает, да. Бисмилля, поехали дальше. Вахукму кулли. Но он говорит, «Валь-хабр гуаль-исмуль марфуа, лази юснаду иляль муктада, ва юхмалю алейхи, фаятиму бихи маахуль-калям». А мы сказали, что правильно то, что сказал Ибн Хишам, «Валь-муснаду лази татиму бихи маль-муктада файда». Например, мисалю «Хадирун мин хаулика Мухаммадун хадир». Хадир является кем у нас? Хабаром. Вахукму кулли мин аль-муктада валь-хабр раф. То есть положение, падеж, муктада и хабара всегда будет какой у нас? Рафа, камара айта. Уазараф имман якуна бидамма захира. И этот раф может быть бидамма захира наху Аллаху Роббуна. Ва Мухаммаду Набиюна. Аллаху Роббуна, мама на Аллаху Роббуна. Да Аллаху Мабудуна. Мана Аллаху Мабудуна. И Аллаху Роббуна Мухаммад Набиюна, это что? Мана шахадати. Ла илляха илляллах Мухаммаду Расулла. Но мы говорим, что под Роббуна подразумевается в виду что? Мабудуна. Вайман якуна марфун бидамма мукаддара литазур. Ибо же будет положение раф, но дамма мукаддара литазур, как слово Муса Мустафа мин Аллахи. Видите, Муса кем является у нас? А то вы подумайте, Мустафа и Мустафа от Аллаха. Не, Муса избран Аллахом. Мустафа это кем является? Поэтому вы часто слышите, например, хутбу делает имам. Он говорит, «Васаллаллаху аля Мустафа». Какой Мустафа, говорит? Нет уж такого пророка Мустафа. Кто-то скажет. Не, под Мустафа имеете в виду кто? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, то есть избранный. Что это? Буква «та»? Это у нас по сарфу есть в Баракулуфике. Его настоящая модель Истафа. Иштафа. Иштафа. То есть по модели у тебя что? Ифта'аля. Ифта'аля. Яштафи. Однако у тебя такая кайда идет. Если у тебя вот эта вот буква сад будет такая муфахама, твердая, то эта та превращается что? В та. Потому что тяжело сказать Иштафа. Правильно же? Как произнесешь. Поэтому вот это. На самом деле там не то. На самом деле там какая буква? Та. Та. Например, как Аллах Субхану Тааля говорит. Много такие вещи, например. Иддакара. Иддакара. Что за слово иддакара? А? Мудаккир. Как ты его будешь искать? И как ты будешь его искать в словаре? Мудаккир. По какому корню? А? Дакара. Правильно же? Субханава. Там у тебя почему? Потому что у тебя там настоящий вид иддакара. И как ифтали, издакара. И вот это издакара тяжело произносить, поэтому тебе з и ты оба превращаются во что? Букву даль. Издакара, да. Издакара. Издакара вообще же тяжело произнести. Поэтому превращается в иддакара. Иддакара легко говорить, иддакара. Понятно, да? Хабаром. Какой сифр? Муса Мустафа мин Аллах. Ванаху. Мин Аллах тоже будет что-то между хабр. А? Да, Мустафа мин Аллах, все вместе это будет хабр. А джумлис. Лейла фусла альбанат. Фудла альбанат. Лейла самая лучшая из девушек. Вайман якуна бидамма мукаддара. То есть либо будет дамма мукаддара, мана мин зухуриха тикаль. Например, будет аль-кади хуа. الآتي وإما أن يكون مرفوعا بحرف من حروف التي تنوب عن الدم المجتهدان فائزان. Ну это понятно, это мы знаем, правильно же. ولابد في المبتدا والخبر من أن يتطابق في الإفراد. А очень важное правило. Муфрат и хабр всегда должны соответствовать в чем? В числе. Например, если ты говоришь Мухаммадун Каимун, как и Мухаммад, так и Каим у тебя должно быть единственное, что я не говорю Мухаммадуна Каим. Или же Мухаммадани Хаймуна и так далее. Понятно, да? Вот Тафния. Мухаммадани Хаймани. Вот Джам. Мухаммадуна Хаймуна. Значит, у нас Муптада и Хабар должны соответствовать друг другу в чем? В числе. Вот Тазкир. Кахазилям Селя. Вот Таниси. Также должны соответствовать в чем? Род. Значит, Муптада и Хабар должны соответствовать друг другу в числе и должны соответствовать друг другу в роте. Понятно это или непонятно? А, Рустам? Хамдулла, ял. Мубтада кисман захир валь мудмар. Вот здесь такая же история, как вот это файл было же. То есть очень просто. Валь мубтада кисман не захир валь мудмар валь захир матакаддама зикруху валь мудмар исна ашара. То есть валь захир матакаддама зикруху. Что значит матакаддама зикруху? Кто скажет, что захир матакаддама зикруху? Новое какое-то правило. Что значит матакаддама зикруху? А? То, о чем мы говорили. Это кто-нибудь скажет, матакаддама зикру. Что это за новое правило? Не, имеется в виду фазахир, мы о нем уже говорили. Валь мудмар исна ашара, мудмар исна ашара. Это понятно, да? И тоже можете выучить, кто хочет, так как и ноджрум, кто хочет. Может выучить гуа гумагум, хия гумагунна, анта антум антум и так далее. Акулю янкасиму мубтады ля кисмайн. Мубтады бывает двух видов. Ляуваль захир, то есть первый захир, и второй мудмар. Мудмар это как просто скрытый? Дамир. Дамир, потому что у нас мудмар может быть бимана скрытый, может быть бимана дамир, очень важно. Вакад сабака фи бабиль файл таарифу куллю мина захир валь мудмар. То есть когда мы говорили про файл, говорили, что такое у нас захир, что такое у нас мудмар. А что такое у нас захир валь мудмар? А? Чем захир от мудмар? Это что? Он говорит, Аллах говорит, об этом говорит. Мудмар это то, что дамир. Я это знаю. Еще в чем разница между мудмар? Я подождите, я же у него спрошу. Лахмета. А? Лахмета это. Дабит какой между этим? А? Бабит какой между мудмаром и захиром? Захир не нуждается в карина. Баракаллаху фик. Захир не нуждается в карина. Я же вам просто урок же говорил, видишь, что я это свою таблицу упустил. Вот ты сидишь, например, и говоришь, например, допустим, Рашид. Понятно же, Рашид и Смузахир, правильно же? Али, а когда говорю анта, и вы сидите все, что анта? Так или не так? Ждете, пока карина, я покажу анта и так далее. Я вам бисмилла. Это у нас разница между захир и мудмар. Фамисалю мубтада захир Мухаммадун Расулуллах ва Аишату умиль муминин валь мубтада мудмар исна ашара лявзан ауль ана лиль мутакаллим вахид наху ана Абдуллах. Переводить не буду, просто читать буду. Понятно же это, да? Наху тани лиль мутакаллим валь мутааддид ауль вахид лиль муаззам нафса наху нахну каимун. Значит, нахну у нас бывает что? Либо для множественного числа мутакалим, первое лицо множественное число, как мы переводится. Мы, то есть нас много. Ау ли вахидин муаззам нафсу. Или же переводится мы, но смысл его один, возвеличивает самого себя. Пришли христиане с Наджрана к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказали, вы говорите, что Бог один. Мы тоже говорим, что Бог один. Однако мы говорим, что Бог один, воплощен в одного Бога, три воплощены в одного. То есть Отец, Сын, Святой Дух. Один говорит. И вы тоже, оказывается, в мусульмане об этом говорите. Где? Говорит? А вы же сами говорите в Коране. Инна анзальнаху иля лейлатил кадр. Нахну накуссу алейка ахсана ль-касаси. И так далее. Христиане. Что, какой им ответ будет? С чего вы это взяли, скажете, христиане? А? Субханаллах, скажет, мы вам издали из Корана приводите, вы нам дали из языка приводите. Ну что, может, ты это сам придумал, что в арабском языке это? Ибн Аджару? Во время Харрак? Но откуда мы узнали из Корана то, что он с Корана приходит инна нахну и подразумевается только один? Абдулла знает, Абдулла. А, знает. А. Поэтому Баракаллаху фикум, у нас эта вещь называется как мухкам и муташаби. Понятно и непонятно. Понятно и непонятно. То есть непонятное имеется в виду для некоторых людей. Видите, для них непонятно вот это нахма, они по-своему поняли. И мы возвращаем его всегда к мухкому, понятному. А это слова Всевышнего Аллаха. Если кто скажет нахну, نقص عليك أحسن القصص إن أنزلناه في ليلة القدر قدر نحن خلقناكم وتك далее. Мы возвращаем к аяту понятному, это وإلهكم إله واحد, и ваш Илях это один Илях. То есть видите, вот непонятное всегда возвращаем к чему? Понятному. Аят понятно же, وإلهكم إله واحد, или непонятно, وإلهكم إله واحد, ваш Илях это один Илях. Теба, как тогда понимать? Вот ты вот это с этим соедини и понимай. Как мне соединить, понимать? Если он сказал «Вайляхкум илляху вахид», значит «нахну» не подразумевается в виду количество, а подразумевается в виду один, потому что Аллах сказал «Вайляхкум илляху вахид», однажды, однако «Юазим нас». И потом уже говорит, и действительно так у арабов пришло. А потому что Куран был ниспослан на арабском языке. Поняли? Поэтому ты приводишь, я тебе из Курана привожу, а ты мне приводишь из арабского языка. وأنت المخاطب مفرد المذكر نحو أنت فاهم والرابع أنت المخاطب المفرد المؤنث نحو أنت مطيع والخامس أنتما المخاطبين المذكرين كان أو مؤنثين نحو أنتما قائمان وأنتما القائمتان والسادس أنتم الجمع مذكر المخاطبين نحو أنتم قائمون والسابع أنتن جمع الناس المخاطبات المخاطبات نحو أنتن قائمات والثامن هو المفرد مذكر الغائب نحو هو قائم بواجبه والتاسع هي المفرد مؤنث الغائب نحو هو هي مسافرة والعاشر هما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا نحو هما قائمان وهما القائمات وحادي عشر هم لجمع مذكر الغائبين نحو هم قائمون الثاني عشر هن لجمع الناس الغائبات نحو هن قائمات وإذا كان المبتدر ضمير فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا. Значит, дамир у нас был каким бывает мубтада? Только дамир мунфасль. Дамир мунфасль. Дамир мустатир не может никогда быть тем. Бариз, бариз, что такое? Бариз это в противоречие кому? Мустатир. Поняли, да, что такое бариз? Явный, то есть противоречие мустатиру. Мунфасль это в противоречие кому? Муттасль. Значит, дамир муттасль, будь он явным, как в слове «дараба ту», или будь он скрытым, как в слове «дараба», никогда не может быть кем? Мубтада. Понятно или непонятно? Баризан явный. Явный. Ты как переводишь? Не. Явный переводится. Бари выявлен, явный. Здесь будет опыт получить, по какой причине мубтада он будет под мудаха? А нет, это дальше будет. Это уже в этом будет. Это в Альфи уже изучается. Когда мубтада будет махар, когда мубтада будет мухад и так далее. Никогда мубтада не будет. Мубтаса никогда мубтада не будет. Аксамуль хабар. Поехали дальше. Кали валь хабар у кисман. Хабар бывает двух видов. Либо муфрат, либо гайру муфрат. Либо муфрат, либо гайру муфрат. Что такое гайру муфрат? Джумля или шибху джумля. Джумля или шибху джумля. Напишите себе где-нибудь, отметьте. Гайру муфрат подразумевается в виду что? Джумля или шибху джумля. Что, уже забыли что ли? Мы же это брали же раньше, в начале муфрат. Джумля или шибхуль джумля. Наху лайр муфрат. Фаль муфрат, наху муфрат. Пример, как, например, зейдун каим. Каим. Хабр где здесь? Мы сейчас про хабр говорим. А, каим. Каим это джумля? Шибхуль джумля? Не, значит, получается, что это? Муфрат. Ва гайру муфрат, гайру муфрат, арбаату ашья. Смотрите, гайру муфрат это четыре вещи. الجار والمجرور والظرف والفعل ما فعله والمبتدا ما خبره. Он сказал четыре, а я вам сказал две. Это противоречит одному другому или нет? Нет, почему не противоречит? Кто докажет? Два в одном, да. Потому что джар, маджрур, вазарф это является кем? Шибху джумля. А филь ва файль валь мубтада ма хабр является кем? Джумля. Понятно, да, это или нет? Нахву, что? Кому непонятно? Что непонятно? В каком месте?